Джонатан Сент-Лауфер. Анатомия страха. Пролог. Он видит это в мельчайших деталях. Тротуар. На асфальте, распростершись на спине, лежит человек. Из-под его головы и тела струится кровь, впитывается в трещины, но ее слишком много, и под торсом быстро образуется лужа, по форме похожая на амебу. Он это знает наверняка, потому что много лет спустя прочитал протокол осмотра места преступления и заключение медэксперта. Преступник произвел 3 выстрела, 2 в грудь и 1 в голову. Причем последний выстрел сделан позднее, когда человек уже лежал на асфальте, истекая кровью, но был еще жив. Медэксперт отметил, что сердце человека в тот момент работало и, судя по ожогам на виске, последний выстрел был сделан в упор. Вот такая картина возникает в его воображении. Часто в момент пробуждения и перед сном, долго не давая уснуть, этот кошмар преследует его почти 20 лет. Со временем он научился управляться с ним, так что это ему почти не мешает, как, например, безногому протез. Научился с этим одеваться, есть, беседовать с людьми, заниматься любовью и даже смеяться. Случаются моменты, когда он об этом забывает, но их немного. Потому что человек, лежащий на асфальте, его отец и виноват в его гибели он. Такое забыть непросто. 1. Полицейский детектив усадила девушку на стул. Это Лори Маград. Я внимательно ее оглядел и отвернулся, по привычке запоминая внешность, форму лица, овальная, цвет волос, темная блондинка, тот факт, что она молодая, не старше 20 лет, а также что левый глаз у нее распух и прикрыт, на скуле синяк размером с серебряный доллар и нижняя пухлая губа рассечена, наложен шов, затем откашлялся, чтобы привлечь внимание, и с улыбкой произнес: «Привет, Лори, меня зовут Натан Родригес, надеюсь, ты мне поможешь». «Конечно, поможет», — вмешалась детектив. Крашеные рыжие волосы зачесаны назад, шершавая кожа на худом лице покрыта толстым слоем компакт-пудры. На пришпиленной к блузке карточке значится «Шмидт». Лори украдкой оглядела меня своим неповрежденным глазом, видимо, тоже оценивая мою внешность. Черные глаза, черные волосы, длинный, с горбинкой, нос. Нос у меня от мамы, Джудит Эпштейн, родом из Форест-Хиллз, штат Нью-Йорк, а глаза, волосы и осанка от отца, Хуана Родригеса, сотрудника отдела по борьбе с наркотиками полицейского управления Нью-Йорка, уроженца Сан-Хуана Пуэрто-Рико. Лори уверена, что нападавший был латинос. Шмидт смущенно отвела взгляд, сообразив, что сказала что-то не то. Но я к подобному привык. Как давно орудует этот подонок? Я вспомнил, что записано в полицейском протоколе. Затаскивал женщин в переулок, угрожая ножом, насиловал, избивал, но даты из головы вылетели. Я их плохо запоминаю, не то что визуальные образы. Но девушка побывала в переделке недавно, день или два назад. Ссадины свежие. Лори, если не возражаешь, я попрошу детектива Шмидт оставить нас на несколько минут одних. Мы прежде не работали вместе, и детектив не знала, что меня следует оставлять с потерпевшими наедине. Девушка напрягла плечи, но кивнула. Я подождал, пока за детективом закроется дверь, и улыбнулся Лори. «Ты где-то учишься?» Она немного помедлила с ответом. «На косметичку». «Ну, на курсах, где готовят косметологов и массажистов. Волосы или макияж, и то и другое». Лори глубоко вздохнула. «Но мне больше нравится заниматься макияжем». «Да, макияж, наверное, интереснее. Я подумал, что это может быть полезным». Девушка привыкла оценивать лица. «Мы поговорили еще о том, какой она предпочитает использовать тип косметики, сколько продлится обучение, о ее планах. Мне было важно разговорить ее». Вскоре она, кажется, немного расслабилась, ее лицевые мышцы создавали последовательную серию микровыражений, подозрение, страх, уныние, читать которые меня научил замечательный ученый-психолог Пол Экман, создатель системы кодировки лицевых движений. 7 лет назад я прослушал курс его лекций в «Квантика» и с тех пор серьезно увлекся этой теорией. Экман доказал, что с помощью 43 единиц движения мышц лицо может приобрести свыше 10 тысяч различных выражений. Все эти выражения изучить и идентифицировать невозможно, но надежды я не оставлял. «Так что, ты считаешь, тот человек был латиноамериканец?» – спросил я. «Да, кожа у него была смуглая и, как у меня». Лори быстро подняла голову и опустила. «Нет, у него много темнее». К подобного рода комплиментам я тоже давно привык. Уж не помню, сколько раз темнокожий латинос, услышав мою фамилию, с удивлением, смешанным с небольшой завистью, говорил, что я вполне могу сойти за белого. Меня эта придурь почему-то всегда задевала. Хотя что особенного в том, что я, наполовину еврей, мог сойти за белого. «Закрой глаза», — предложил я. «Иногда это помогает. Легче извлечь из памяти зрительный образ. Не могу. Когда я так делаю, то все вижу. Понимаешь, Лори, это замечательно. Потому что, если ты его видишь, значит, можешь описать». Я погладил двухдневную щетину на своих щеках и откинулся на спинку стула. «Просто закрой глаза и посиди так минуту-другую». Лори кивнула. Плотно закрыла подбитый глаз, другой поблескивал пару секунд, но в конце концов тоже закрылся. Через пару мгновений она негромко охнула. «Ты его видишь?» – спросил я, зная, что это так. «Не отпускай, это трудно, но постарайся. Главное, не переставай о нем думать. Бумага наготове, высококлассная, для рисования, фирмы Arches Hot Press, на которой можно сколько угодно стирать без всякого вреда и которую можно бесконечно долго хранить. Меня тешит мысль, что на хорошей бумаге рисунки получаются лучше. В одной руке я сжимал карандаш, тоже высококлассный, фирмы Ebony, а в другой – серый шарик пластифицированного ластика. Итак, давай начнем с того, что проще, с формы лица. Попытайся представить его в виде какой-нибудь геометрической фигуры – круг, квадрат, овал, – проговорила она, зажмуриваясь. Подбородок заостренный, фантастика, восхитился я, двигая карандашом по бумаге, мысленно автоматически повторяя латинские названия: мандибуля, максилля, ослокримали. Два, анатомию я знаю не хуже любого медэксперта. Начало у меня всегда одинаковое, что-то вроде шаблона. Где-то там внутри затаился образ, в этом нет сомнений. Свой набросок, шаблон, я представляю так же, как Микеланджело представлял кусок мрамора, что там внутри находится скульптура, нужно только обтесать его. Вот и я придерживаюсь той же концепции. Таких рисовальщиков сейчас остались считанные единицы. Нынче все работают на компьютерах. Я тоже пробовал все программы, в том числе и самую последнюю, Фацис, и убедился, это не для меня. Перемещая по экрану монитора отдельные элементы лица, она не учитывает чего-то важного. Может, душу, не знаю. Во всяком случае, я продолжаю черкать карандашом по бумаге, и у меня получается, что ни говори, а в Квантика готовит серьезно. Все, что я там изучал, психологию, теорию Экмана, а также специальные курсы прикладного рисования при расследовании уголовных преступлений, мне потом очень пригодилось. Лори продолжала сидеть зажмурившись. Я начал издалека, понимая, что прямые вопросы сейчас лучше не задавать. «Так какой тип макияжа ты используешь на занятиях?» «А все». «Алмей, он не вызывает аллергии». «Мак». «Тушь Great Lash фирмы Maybelline, очень надежная». «И мне нравится туалетная вода Гипноз фирмы Lancome». «Она, конечно, дорогая, но очень качественная». Мы подробно обсудили свойства туши для ресниц и бровей, затем я перевел разговор на карандаши для подведения глаз, а вскоре возник вопрос о глазах негодяя, который на нее напал. Их почти не было видно, а вот брови, они были тяжелые такие, ну, знаете, вроде как в форме буквы «В», сросшиеся, ну да густые, тяжелые. Это, наверное, будет звучать глупо, но, говори, не стесняйся, для меня важна любая мелочь. Хаэм, вы знаете, у него брови, почти как у Лео, ну, у Леонардо Ди Каприо, тоже расходится над носом в форме буквы «В». Я вызвал в памяти лицо киноидола и быстро перенес эту деталь на бумагу. Я рисовал всегда, сколько себя помню. В 7 классе делал приятелям эскизы татуировок. Один соорудил для себя и сильно пожалел. Жалею и по сей день. Тогда лето стояло долгое и жаркое, а я парился в рубашках с длинными рукавами, пытался скрыть татуировку от мамы, хотя она все равно увидела ее и закатила истерику. Но я же не знал, что мамина религия запрещает татуировки, и вообще не подозревал, что она настолько еврейка. Может, у него есть еще что-нибудь от Ди Каприо? Нет, только «В», и много грубее и некрасивее. Я набросал тяжелые брови и темные глаза, затем попросил Лори описать нос. «Толстый», — заявила она, — «широкие ноздри вроде как расширяются к низу». Она добавила еще несколько деталей, касающихся носа и глаз, затем вернулась к лбу, бровям и букве «В», и тут произошло чудо, я тоже его увидел. «Больше не могу». Лори перестала жмуриться. «Очень мерзко». «Ты права», — произнес я как можно мягче. «Тогда хватит». «Нет, Лори». Я твердо посмотрел на нее. «Ты должна продолжить. Знаю, ты выдержишь. Пойми, этот парень подонок, животное, мы не должны допустить, чтобы он причинил зло еще какой-нибудь девушке. Ты же не хочешь этого, верно? По ее щекам потекли слезы, и я осторожно взял ее за руку. Она поморщилась и неожиданно крепко ухватилась за мою ладонь. Мы посидели так пару минут, а потом я высвободил руку. «Извини, но она мне нужна для работы». Лори слабо улыбнулась и закрыла глаза. «У него были шрамы?» – спросил я. «Нет». Она открыла глаза, и слезы снова потекли. «Лори, давай представим, что это просто игра. Ты вызываешь его образ в своей памяти и передаешь мне. Я отображаю образ на бумаге и делаю рукой вот так, после чего ты обо всем забываешь. Его больше нет, он стерт. Это такое шаманство. Понимаешь, о чем я? Вы вообще похожи на колдуна», усмехнулась она. Я улыбнулся. «Нечто подобное мне часто приходилось слышать от свидетелей и потерпевших. Да, что-то вроде». Я закрыл глаза, и на мгновение в моем сознании опять вспыхнуло его лицо. «Иногда со мной случалась подобная необъяснимая метаморфоза. Я открыл глаза и принялся за работу». А Лори заговорила, охваченная странным вдохновением, уточняя форму заостренного подбородка, носа и добавляя кое-что новое, полные губы, толстые и надутые. «Замечательно. Сколько лет ты бы дала ему?» «Наверное, 30. Может, немного старше». Она продолжала говорить, а я рисовать. Прошло минут 20. «А теперь посмотри». Я выждал секунду и повернул к ней рисунок. Лори тихо ахнула. Я молчал, покусывая кончик карандаша. Скверная привычка, от которой никак не удается избавиться. «Похож», — тихо промолвила она. «Даже очень, но подбородок не такой. На суде адвокаты защиты часто подвергают сомнению способность потерпевших и свидетелей опознать того или иного человека. Однако, по моим наблюдениям, у большинства людей хорошая зрительная память. Уже много лет я делаю рисунки со слов свидетелей и потерпевших, и в половине случаев это помогает задержать подозреваемого и предать его суду. Так что я убедительно призываю судей отклонять подобные протесты адвокатов». Лори с волнением рассматривала рисунок. «Подобное выражение лица я видел в аналогичной ситуации у свидетелей и потерпевших множество раз. Чего-то не хватает», — пробормотала она, — «но не знаю чего. Вот, посмотри». Я достал свою коллекцию карточек, собранную за 7 лет работы. Ламинированные вырезки из газет, журналов и книг, где были представлены все типы лиц, расы, большей частью мужчины. Выбрал нужные, разложил на столе. «Что-нибудь видишь похожее?» Лори облизнула разбитую губу и отрицательно покачала головой. Я разложил другую группу карточек. «А здесь?» «Нет, но погодите. Вот, его подбородок. Вот именно он, не то чтобы остроконечный, а такой, понимаете, вроде как козлиный. Как у этого парня на фотографии». Я быстро добавил деталь к рисунку. «А как насчет усов? Они у него были?» «Да, вернее, нет. Будто он какое-то время не брился». Она глянула на мои щеки. «Как у вас щетина только на подбородке более обильная и, как я уже говорила, заостренная». Я быстро подправил рисунок и повернул к ней посмотреть. Лори испуганно охнула. «Похож на него, да, но на нем была шапка». «Какая? Вязаная или?» «Да, вязаная, шерстяная». «Вот теперь мы почти у цели». Мыслили синхронно. «Грубая такая, чем-то запачкана». Она качнула головой назад и вперед, словно пыталась вытеснить его образ из памяти. «Продолжай, продолжай, Лори». «Да-да, шапочка, ну, знаете, такие вязаные бывают, их натягивают на голову, и у него вот так же». Лори напряженно прищурилась, она покрывала верх ушей. Я быстро закончил рисовать шапочку и повернул блокнот к ней. «Боже», — прошептала она, — «это он». Чувствовалось, что ей очень тяжело смотреть на рисунок. «Может, мне следует что-либо изменить?» Губы девушки дрожали. Я снова тронул ее за руку. «Ты не забыла, что теперь он перешел из твоей головы на бумагу?» «Нет, он всегда будет у меня в голове. Закрой глаза». «Зачем?» «Посмотри, может, его там нет». Было видно, что она боится попробовать. «Давай же», — произнес я без нажима. Лори тяжело вздохнула и закрыла глаза. «Я все еще вижу его, но он сейчас не такой четкий, верно?» «Может быть, а скоро вообще исчезнет». Я надеялся, что мое лицо не выдает обмана, потому что вряд ли он когда-либо покинет ее. Некоторые образы впечатываются в мозг навсегда. Я похвалил девушку за храбрость, заявив, что она очень помогла следствию. Лори ушла, а я остался заканчивать рисунок. Добавил теней, кое-какие места затер кусочком картона и пальцами, чтобы придать лицу больше объема, сделать более живым. Затем откинулся на спинку стула и оценил рисунок. Конечно, это не искусство с большой буквы, но все же неплохо. Я ведь тоже не поймешь кто, то ли коп, то ли художник, нечто среднее. Я спрыснул рисунок фиксатором и отнес детективу Шмидт. Потом пошел в туалет, помыл руки, оросил лицо холодной водой, и вдруг почувствовал легкий озноб, смутно знакомое необъяснимое предчувствие. Со мной иногда такое случается. Я не обращал внимания, и лишь позднее, когда происходило что-нибудь плохое, до меня доходило. Ах вот, значит, что это было. 2. Комната без окон, камера, келья, такой он ее задумал, отражает его сознание, сфокусированное на предмете одержимости, закрытое в данный момент для всего остального. Единственный звук здесь создает карандаш, царапающий бумагу. Быстро, твердо частички графита оседают на тонких белесых волосках его мускулистых рук, линии переплетаются, формируя изображение. Это мертвые тела, разбросанные на тротуаре, как поломанные марионетки, руки и ноги торчат, повернутые под немыслимыми углами. Но как изобразить крики и стоны? Он прекращает работу, задумывается. Мертвые тела, потрескавшиеся тротуары, взорванные автомобили, это воспроизвести можно, но крики, вряд ли. Звуковая дорожка всегда появляется позднее. Настоящий объемный звук системы Dolby, все как положено. Он рассматривает рисунок, прищурив бледно-голубые глаза. Нет, надо продолжать. Он открывает в блокноте новый лист, сдувает с него воображаемые пылинки и начинает легко и плавно наносить штрихи, казалось бы, беспорядочные, но так надо. И вот, наконец, это приходит, и на мгновение он видит человека. Зрительная память не подводит его. Именно это ему и нужно. Он принимается за работу. Один фрагмент, затем другой. Но рисунок не получается. Проклятие. Он принимается ходить по комнате, затем рывком опускается на пол, несколько раз быстро отжимается, и теперь, когда сердце заколотилось быстрее и дыхание стало прерывистым, перед его мысленным взором возникают новые фрагменты, и он торопится перенести их на бумагу, прежде чем они успевают исчезнуть. Но это по-прежнему фрагменты. Где же целые? Почему всегда приходится вот так блуждать в неведении? Он сосредоточивается, пытаясь определить в себе ту часть, которая может это знать. Мозг работает, как мощный компьютер, кусочки объединяются. Он переводит дух, открывает чистый лист и рисует, стирает, снова рисует, каждый раз добавляя чуть больше информации. Да, вот оно. Один рисунок закончен, у мертвеца появилась голова. Он откладывает его в сторону. Половина пути пройдена, первая часть работы завершена, но в голове уже роятся другие образы, требующие внимания. Он быстро затачивает карандаши. Мозг подает импульсы рукам, какие движения делать. В этом загадочном процессе рисования его воля будто не участвует. Пока ничего не выходит, но он не отчаивается. Мысленно шепчет себе: «Доверься интуиции. Прежде у тебя получалось, получится и сейчас». Карандаш не просто инструмент, он продолжение его руки. Они вместе сложный слаженный механизм, совершающий движение за движением, пока наконец не возникает оно. Он откидывается на спинку стула, отряхивает с перчаток графит, а он настороженный всегда работает только в перчатках, в жилах пульсирует адреналин. Да, рисунки приобрели смысл. Теперь он знает, что и как будет делать. 3. Да оттесните же вы наконец этих людей назад, буркнула Террерус со бруклинским полицейским, пытающимся навести порядок, и медленно двинулась дальше, выставив перед собой полицейский жетон. Было темно, но желтые уличные фонари в сочетании с красными проблесковыми маячками автомобилей заливали толпу примерно в 60 человек зловещим оранжевым сиянием. Люди не унимались, проталкивались ближе, чтобы лучше увидеть происходящее. Для них это очередное реалити-шоу, с горечью подумала Терри. Теперь ведь трудно провести грань между жизнью и развлечением. Она продолжила наблюдать за собравшимися, ведь среди них может быть и он. Последнее крупное дело ей удалось раскрыть быстро потому, что подонок, серийный убийца, обнаглел настолько, что вертелся вблизи места преступления среди зевак, прямо под носом полицейских и детективов. Смотрел, как они пытаются разбираться со злодейством, которое он сотворил. Терри узнала его по фотороботу и погналась, даже не подумав позвать с собой кого-нибудь. Разумеется, это было безрассудство. Коллеги примерно так ее поступок и оценили, тем более что она схлопотала себе пулю в правое плечо. Зато после этого Терри Руссо повысили, сделав начальником отдела расследования убийств центрального района Манхэттена. «Значит, ей надо за это благодарить негодяя. Ну, что тут у нас?» – спросила она бруклинского детектива, хотя уже знала, в чем дело, иначе бы ее не вызвали. К телу убитого был прикреплен рисунок, как и у парня, которого зарезали на Манхэттене. Но того зарезали, а этот застрелен. Странно. Взгляд бруклинского детектива медленно скользнул по лицу Руссо, затем по грудям, которые прятались под облегающей джинсовой курткой, и вернулся к лицу, захватив темные волосы, завязанные в хвостик, отчего Терри выглядела 18-летней, хотя через неделю ей исполнялся 31 год. С трудом подавив зевок, детектив протянул ей бумажник убитого. Афроамериканец застрелен между 6 и 6:30. Есть двое свидетелей. Слышали выстрелы, но не видели, кто стрелял. Убитого зовут Харрисон Стоун. Живет вон там. Он показал на 4-этажное здание из бурого песчаника. Жена уже опознала его. Она прибыла на место происшествия примерно в то же время, что и патрульный автомобиль, то есть через 10 минут после выстрелов. Детектив кивнул в сторону группы полицейских, рядом с которыми стояла и плакала блондинка, его жена. Последняя фраза прозвучала чуть насмешливо, но, может, Терри это показалось. Она увидела, что один детектив, осматривающий место преступления, снял рисунок с трупа, собираясь положить в сумку, и начала надевать перчатки. «Дайте его мне!» Наконец прибыл шеф полицейского управления Перри Дентон. Вид у него был такой, будто он ожидал, что перед ним сейчас расстелит красную ковровую дорожку, зажгут софиты и подойдет Джоан Риверс-3 с вопросом: «У кого вы одеваетесь?» Дентон невысокий, но держался так, словно был высоким. Сунув в рот неприкуренную сигару, он задумчиво оглядывал место преступления. Терри подумала, что если бы сейчас кто-нибудь узнал о ее прошлой связи с Дейтоном, то наверняка бы решил, что ее повышение по службе связано именно с этим. Черта с два. Если бы все зависело от Дентона, не видать ей повышения как своих ушей, потому что она резко оборвала отношения менее чем через месяц после начала. И это было больше года назад, когда Дентон возглавлял отдел по борьбе с распространением наркотиков. Откуда ей было знать, что он вскоре станет ее боссом? Дентон взял у Терри рисунок, и его рука, случайно или намеренно, коснулась ее груди. Интересно, знает ли его жена, что он готов трахнуть любую особу женского пола, подумала она и направилась к жене убитого, белокурой красотке, немного похожей на знаменитую кинозвезду 50-х Грейс Келли. Сейчас ее бледно-голубые глаза покраснели, а по щекам растекся макияж. Терри выразила ей соболезнование. Но почему, Харрисон, вот так без всякой причины? Вы можете мне сказать почему? Женщина вгляделась в лицо Терри, ожидая ответа. Надеюсь, вы поможете нам это понять, мягко проговорила она. Красотка отрицательно покачала головой, тряхнув подстриженными под пажа белокурыми волосами. Дентон поманил Терри. На его лице играла смутная улыбка, которая обычно не предвещала ничего хорошего. Он наклонился ближе, пахнув на нее табачным запахом, смешанным со знакомым лимонным лосьоном после бритья. Рядом стояли двое детективов и несколько технических экспертов. Нужно провести тщательный лабораторный анализ. Дентон взмахнул рисунком. «Вы меня поняли?» Терри кивнула. «Да». Он наклонился к ее уху, стиснув плечо. «Подвести тебя в центр?» Терри вывернулась из его захвата. Плечо болело, ведь именно сюда попала та пуля. Осознавал ли это Дентон? Разумеется, потому что был по природе садистом. «Я на своей машине», — ответила Терри, пытаясь не выдать своих чувств. «С этим человеком надо быть осторожной. Он может доставить много неприятностей». Конечно, и Терри могла сделать то же самое для него, но лучше до этого не доводить. «Я тут задержусь. Посмотрю, что даст осмотр места преступления». «Правильно», — согласился Дентон. 4. Натан такой же латинос, как и еврей, с улыбкой произнес Хулио. Они с женой, как обычно, обсуждали меня, не смущаясь моего присутствия. А чего смущаться, ведь Хулио мой самый близкий и единственный друг. И по правде говоря, мне самому до конца неведомо, кто я есть, внук моей бабушки Розы или внук другой бабушки, Долорес. Мы ужинали в гостиной их квартиры. Я, Хулио и его жена Джессика. Здесь же неподалеку в плетеной кроватке спал их младенец. Звучала негромкая музыка. Голос, главный хит Гектора Лава 1975 года. Но это только потому, что я принес недавно вышедший диск этого знаменитого пуэрториканского певца в стиле сальса. Иначе бы сейчас звучал Моцарт или Бетховен, к которым я до сих пор никак не привыкну. Квартира у моих друзей отличная. Два этажа на 94-й улице между 5-й авеню и Мэдисон-сквер. Просторная гостиная, кожаный диван, персидский ковер, антиквариат. По иронии судьбы отсюда всего несколько минут ходьбы до убогих улиц Эль-Барриа, где Хулио вырос. Мы дружим целую вечность. Его тетя жила в одном доме с моей бабушкой, и Хулио постоянно находился у нее, поскольку тут было лучше, чем там, где он жил со своей мамой, которая с трудом зарабатывала на жизнь. Отца у него не было. Однажды я забрел на чердак, где мы и познакомились. Хулио там тайком покуривал травку. Вскоре он дал мне затянуться в первый раз. Нам было 11 лет. Когда я пришел в себя от кашля, он начал мне рассказывать о музыке Принса и Карлоса Сантаны. Вскоре мы стали неразлучны, как братья, и я начал бывать в квартале у Хулио почти каждый день. Мы жили в приличном районе, в просторной квартире на углу 8-й авеню и 24-й улицы, но в Эль-Барриа было просто здорово. Родители поначалу отнеслись к моим походам подозрительно, но я сказал, что хочу улучшить свой испанский, и они успокоились. Хулио покупал косяки марихуаны у одного торговца, который часто появлялся у нашей школы. Мы лезли на чердак, накуривались и шли к моей бабушке смотреть телевизор или заниматься с игровой приставкой Nintendo. При этом нас все время разбирал смех, а бабушка спрашивала: «Куе естан чистоса 4?» Что смешило нас еще сильнее. Я вспомнил свою комнату в доме родителей, увешанную плакатами Че и Сантаны. А потом, как обычно, тот злополучный вечер и лицо отца. Рано или поздно он должен был догадаться. Я понимал, что это неизбежно, и даже хотел, чтобы он узнал. Воображал себя крутым и бесстрашным, приносил домой это дерьмо, травку и крэк 5, даже не заботясь, как следует припрятать. И это при том, что мой отец служил в полиции, в отделе борьбы с распространением наркотиков. В общем, взрыв произошел. Отец обнаружил тайник. «Ты что, не знаешь, чем я занимаюсь? Да мы каждую неделю находим таких ребят, как ты, погибшими от передозировки. Что с тобой случилось?» Отец продолжал еще очень долго. Лицо раскраснелось, жилки на лбу набухли. И он не отстал от меня, пока я не рассказал, откуда принес это дерьмо, потом ринулся искать негодяя, который превратил его сына в наркомана. Я перепугался. Позвонил Хулио, сказал, чтобы он предупредил торговца, мы договорились встретиться позднее. Я очнулся от воспоминаний, потер виски. Голова разболелась. «Старина?» – спросил Хулио. «Да так, ничего. У меня действительно иногда побаливает голова, особенно когда дела идут неважно. Доктора никакой патологии не нашли, и мама настояла, чтобы я пошел к психоаналитику. Тот заявил, что это у меня от затаенного чувства вины. Я мысленно послал его в задницу и больше не приходил. Однако сейчас голова разболелась уж точно по иной причине. Из-за неопределенного странного предчувствия, которое меня охватило днем и не оставляло до сих пор. Хулио увлеченно рассказывал об иске, каким занимался. Они с женой были младшими партнерами в солидной адвокатской фирме на Манхэттене. Хулио вел дела, связанные с недвижимостью. «А помнишь, мы мечтали, что ты станешь музыкантом, а я буду делать обложки для твоих дисков?» Хулио усмехнулся. «Это было давным-давно. Ты хочешь сказать, что не поменялся бы местами с Марком Энтони?» 6. «Да ни за что. Меня даже не соблазнит его роскошная жена, Джей Ло». Он бросил взгляд на свою жену, которая не идет ни в какое сравнение с Джессикой. «И, к твоему сведению, я люблю свою работу». Он улыбнулся. Главные скуловые мышцы, управляющие движениями губ и щек, сработали синхронно с окологлазными мышцами, что означало подлинную улыбку. Ее невозможно сымитировать. Это была правда. Он действительно любил свою работу и жену. «А как насчет твоей мечты стать художником?» «А я и есть художник. Коп-художник. Это существенно сужает творческий диапазон». Хулио снова улыбнулся. «Джесс, я говорил тебе, что Натан был самым лучшим на курсе в академии и получил много наград. Да уж раз 10, не меньше». Я со вздохом посмотрел на Джесс. «Не верь ничему, что говорит твой муж. Вернее, не так, не верь всему, что говорит твой муж. Я провел в патрульной службе всего 6 месяцев, но и этого оказалось достаточно. Дольше не выдержал. Меня раздражало все: дрянной кофе, мерзкие сутенеры, мелкие воришки и разная прочая дрянь. Я пошел туда, надеясь, что это уменьшит мучения, притушит чувство вины. Не получилось. Ребенок заворочился в кроватке. Я поднял его и начал баюкать, пока он не затих. «Вот твое истинное призвание, старина. Тебе надо стать нянькой. Что ты мелешь?» Возмутилась Джессика. «Натан просто прирожденный отец». Брови Хулия поползли вверх, углы рта опустились. Эти единицы движения предполагали тревогу или печаль. Я не понимал, почему. Джесс наклонилась ко мне. «Натан, у нас в офисе есть очень хорошая девушка, Оливия». «Оливия?» – перебил ее Хулия. «Для Натана исключено». «Почему? Она симпатичная и...» «Нет, не годится. Натану нужна другая». «Какая?» «Не Оливия». «Ребята!» – воскликнул я. «Вы не забыли, что я еще тут, в комнате?» «Ну и что?» – улыбнулся Хулия. «Они продолжили обсуждение женщин, выбирая для меня невесту. Это всегда так. Семейные пары чувствуют себя обязанными непременно женить друга холостяка. Я уже к этому привык и молча слушал, тихо баюкая ребенка. В конце вечера у Хулия все еще на лице было это грустное выражение. Я собирался спросить, что случилось, но не успел. Он раньше заключил меня в свои медвежьи объятия. 5. Звонок детектива Террируссо явился для меня неожиданностью. Она сказала, что хочет мне кое-что показать. Наверное, рисунок, что же еще? Я пересек площадь. Зимой в Нью-Йорке небо бывает очень красивым, как, например, сегодня, сплошная яркая кобальтовая синь. Но холод мне опротивил, и я тосковал по весне. Не верилось, что она когда-нибудь наступит. Я засунул руки поглубже в карманы старой кожаной куртки. Она не очень теплая, но я ухитрялся обходиться без пальто и носил ее уже много лет. Куртка была для меня как вторая кожа. В просвете между зданиями, образующими площадь, было видно место, где стояли башни Всемирного торгового центра. В тот день я находился поблизости, работал над рисунком со свидетелем ограбления банка. Когда врезался первый самолет, мы выбежали на улицу. Дым, вспышки пламени. Что это? Пожар? Все стало ясно, когда через 20 минут в башне врезался второй самолет. С того места, где я стоял, все было хорошо видно, в том числе и как падали вниз люди. Мне казалось, это какой-то кошмарный сон. На лужайке перед зданием полицейского управления под снегом притаились несколько крокусов, которые храбро переносили тяготы и лишения зимы. На душе потеплело. Значит, не все потеряно и весна не за горами. В вестибюле я потрогал щетину на подбородке, все-таки надо было побриться, и, выкладывая на столик содержимое карманов, чтобы пройти через металлодетектор, вспомнил первую и единственную встречу с детективом Руссо больше года назад. Красивая, но чересчур жесткая, такой она мне тогда показалась. Собственно, встреча заключалась в том, что я передал ей рисунок предполагаемого преступника, который сделал по описанию свидетелей. Рисунок оказался удачным, и вскоре преступника задержали, а Руссо получила повышение по службе. Во всяком случае, так я слышал. Не от нее. Нет, я не ждал какой-либо благодарности, но детектива Руссо не убыло бы, если бы она позвонила. Дверь в кабинет была приоткрыта. Терри Руссо ходила там туда-сюда. Облегающие джинсы, черная футболка, распущенные волосы, по которым она проводила пальцами. Это напомнило мне постель Дига после ванны. Когда я постучал, она быстро закрутила волосы в хвостик. Детектив Терри Руссо оказалась еще красивее, чем я помнил. Высокий лоб, точеный нос, полные губы, похоже на киноактрису Анджелину Джоли. «Извините, что заставило вас тащиться сюда, в центр». Голос у нее тоже был глубже, чем я помнил, с местным выговором, то ли бруклинским, то ли Куинса. Но в лаборатории еще не закончили с ними работать. Она кивнула на рисунки на столе, которые уже привлекли мое внимание. Правда, основные анализы сделаны. Терри Руссо произносила слова с возбужденной торопливостью. «Я вызвала вас, поскольку мне нужен свежий взгляд. Может, вы увидите в них что-нибудь такое, чего не обнаружили технические эксперты. Я ждал пояснений, но они не последовали. Какое ваше мнение? Они неплохи. Оценка художественных достоинств меня не интересует. Я хочу знать, их выполнил один человек или нет. Вы этого не спросили, а я мысли читать не умею. Неужели? А я слышала как раз наоборот. У вас репутация серьезного экстрасенса». Ее губы тронула легкая улыбка. «Так что скажете, вас интересует, являются ли оба рисунка работами одного художника?» «Да». Она постучала пальцами по краю стола. «Тогда, пожалуйста, вытащите их из файлов». Терри Руссо кивнула и протянула мне перчатки. Я надел их, достал рисунки, начал рассматривать. Техника проведения линий кажется мне одинаковой, правда, один рисунок немного четче другого, произнес я. Дело в том, что манера рисовать так же индивидуальна, как и почерк. Я продолжал внимательно рассматривать рисунки, а детектив Руссо барабанила пальцами по столу. Это раздражало. «Вы бы приняли чего-нибудь», — заметил я. «Чего именно?» «Ну, успокаивающего». Ее губы дрогнули. Я извинился, сказав, что пошутил, и стал вслух сравнивать отдельные фрагменты рисунков, указывая на сходство штрихов. Руссо наклонилась ближе, и пространство между нами наполнилось ароматом ее духов. Это было что-то свежее и луговое. Думаю, рисунки выполнил один человек, и он правша. Я это знал наверняка, поскольку сам был правшой и накладывал штрихи сходным образом. Согласно заключению лаборатории, он рисовал графитовым карандашом, да, и довольно мягким. Вероятно, стандартным номер 2, хотя скорее всего более мягким, номер 3 или 4. Я разъяснил ей насчет карандашей, твердых и мягких. Достал пенал и продемонстрировал каждый, закончив своим любимым эбони. «Ваш карандаш выглядит, будто его погрыз бобер», — усмехнулась Руссо. «Дурная привычка», — признался я, сдерживая желание рассказать анекдот о бобре, довольно грубый, который наверняка ей не понравится. «Что еще вы можете сказать об этих рисунках?» Я пожал плечами. «Лишь то, что он делает их быстро и довольно уверенно. Похоже, серьезно изучал рисунок и дизайн в какой-нибудь художественной школе». Руссо внимательно слушала, сдвинув брови, прищурившись. Очевидно, оценивала информацию, а заодно и меня. В лаборатории наверняка уже убедились, что бумага, на которой сделаны рисунки, одинаковая. Но, возможно, вам повезет, если этот тип оставил на ней капельки слюны или прикоснулся потной ладонью. Тогда можно будет определить ДНК. Вы рассуждаете как опытный полицейский эксперт. Я окончил академию. Вот как? Да, но искусством занимаюсь исключительно в полевых условиях. Помогаю расследовать преступления. Не бойтесь запачкать руки. Наоборот, я стянул перчатки и продемонстрировал ей руки. Графит и древесный уголь въелись в кожу навечно. Сколько ни мой, бесполезно. Я не хотела вас обидеть, произнесла Терри Руссо. К сожалению, в лаборатории пока не обнаружили на рисунках никаких следов. Только пятна крови убитых. Она посмотрела мне в лицо. Вы можете по этим рисункам сделать какие-нибудь выводы относительно личности убийцы? Она уже разговаривала со мной, как с копом. Добрый знак. Вы имеете в виду, ненавидел ли он свою мать или мучил в детстве животных? Не совсем то, но я уловил смысл. Анализ личности художника по его произведению. Да, надеюсь, мои рисунки подобному анализу подвергать никто не станет. Почему? Что там можно найти? Не знаю, ну, например, что я одержим насильниками и убийцами, поскольку только их и рисую. Терри Руссо вскинула брови. Ну а как насчет этого типа? Я не психоаналитик, но рисунки дают основание полагать, что их автор человек аккуратный, одержим какой-то навязчивой идеей и работает очень точно, потому что я не заметил, чтобы он где-нибудь что-либо стирал. Но это мои домыслы. Он вполне может оказаться в жизни неряхой, несмотря на свои аккуратные рисунки. В самом деле, мои рисунки были еще аккуратнее, но если бы кто-нибудь побывал в моей квартире и увидел, какой там кавардак, он бы никогда не догадался, что я их автор. Вы можете послать их в Квантика на психологическую экспертизу. Сами разберемся, заявила Руссо, но я понял, что это блеф, ведь на ее лице отразилось нечто противоположное. Люди не осознают, что их мимикой управляют разнообразные лицевые мышцы, причем рефлекторно, независимо от воли. Поэтому, если вы желаете знать, говорит ли ваш собеседник правду, не доверяйте словам, а следите за его лицом. Вот в данный момент Руссо пыталась нейтрализовать свое лицо, вроде как его заморозить, но мимика, обуславливаемая круговыми мышцами рта, ее выдавала. Например, чуть приподнятая вверх нижняя губа, верный признак тревоги. Вероятно, Терри Руссо тревожилась, что ей не удастся быстро закончить расследование и дело заберут федералы. «А зачем, по-вашему, он рисует своих жертв?» – спросила она. «Не знаю. Он их предварительно выслеживает. Это лежит на поверхности. Иначе он бы не сумел нарисовать их. Да, почему он так поступает? Может, расписывается, хочет показать всем, что это его работа?» Руссо взглянула на меня. Наверное, она ожидала, что я умнее, а увидела странноватого копа рисовалыцыка, забывающего побриться. «Вам бы следовало стать психоаналитиком», — Родригес. Дело в том, что психоанализ я довольно основательно изучал в академии, наряду с другими специальными предметами. Я мог бы добавить, что моя мать была профессиональным психологом, но промолчал. Каждый день выслушивать разнообразные излияния и жалобы. Терри Руссо перевела взгляд на рисунки, затем снова посмотрела на меня. Что-то в душе детектива происходило. Я видел это по множеству микровыражений, сменяющихся на ее лице, но ни одно не задерживалось надолго, чтобы расшифровать. «Кстати, мне наконец представилась возможность поблагодарить вас», — вдруг произнесла она, — «за рисунок, который вы сделали для моей группы. Конечно, мне давно следовало позвонить вам, но тогда я была очень занята, сами понимаете». «Да», — отозвался я, — «но какое потрясающее сходство. Я сразу узнала этого типа. Как вы это делаете? Я имею в виду, улавливаете сходство. Я опытный профессионал. Нет, серьезно, не знаю. Я это умел всегда, сколько себя помню. Рисовал по памяти. Начал еще в младших классах, рисовал приятелей, когда их не было рядом, спортсменов и кинозвезд. Да, но их лица были вам знакомы, вы видели их. А как вам удается нарисовать похожим человека, которого вы никогда не видели? Практика имеет большое значение, но у меня возникают моменты просветления, и я вижу их. Каким образом? Трудно объяснить. Это своего рода, говоря языком психологии, эффект трансфера. Что? Ну, эти фрейдистские штучки. Связь, какая устанавливается между психотерапевтом и пациентом, когда они понимают друг друга без слов. В общем, не знаю, как это объяснить с научной точки зрения. Если вы спросите какого-нибудь компьютерного фаната, который эксплуатирует различные программы, то есть не водит карандашом по бумаге, как я, а передвигает по экрану носы, губы, глаза, он бы ответил, что интуиция – чушь, а полагаться надо на науку. Но вы не из таких, нет. Я динозавр, люблю свои карандаши и бумагу, мне нравится общаться со свидетелем, знакомиться с ним, прислушиваться к тому, как он говорит, устанавливать контакт. Я посмотрел на Терри Руссо, на ее совершенные черты лица, гладкую кожу, красиво вскинутые брони, прекрасной формы нижнюю челюсть, и улыбнулся. «И вы можете нарисовать что угодно, это тест, Родригес, не надо по любому поводу сразу принимать оборонительную стойку. Зовите меня Натан». «Хорошо, Натан, я просто задала вопрос. Полагаю, что могу нарисовать почти все». «Да», Руссо помедлила. «К сожалению, пока у нас нет ни одного свидетеля, который бы хоть мельком видел убийцу, по если появится, я вас обязательно приглашу». Я кивнул. «А что, если...» Терри Руссо бросила на меня взгляд, плотно сжала губы, она решала, задавать вопрос или нет, у нас так и не появится свидетель. «Не понял. В этом случае вы сумеете создать рисунок, без свидетеля?» «Да. Но я не экстрасенс, чтобы обо мне говорили». «Это все верно, однако она вгляделась в мое лицо, этот трансфер, как вы его назвали, он существует». «Да, но мне нужен кто-то, с кем можно установить связь, разумеется». 6. Образы наконец начали появляться. Правда, пока лишь в виде нескольких повторяющихся фрагментов. Он берет новый лист бумаги, изображает эти фрагменты, но они по-прежнему отказываются соединяться. Он приказывает себе расслабиться, глубоко дышит, прикрывает глаза, пытаясь представить, как он станет убивать и как жертва будет умирать. Но образы противятся воле, фрагменты беспорядочно пляшут в его сознании, пока не готовые воплотиться во что-либо реальное. Со свистящим вздохом он поднимается со стула, внимательно рассматривает рисунки, которые повесил на стенах для вдохновения. И не зря, вдохновение приходит. Элементы пазла постепенно складываются, картинка приобретает смысл. Он быстро переносит их на бумагу. Сейчас все прояснится. Он откидывается на спинку стула, закрывает глаза и живо представляет последовательность действий. Как он собирает экипировку, переодевается, едет в метро, выслеживает свою жертву. 7. Терри Руссо посторонилась. Два копа впихнули парня в комнату регистрации задержанных. «Отвалите от меня, засранцы! Что ты сказал?» С угрозой спросил один из копов, краснолицый, и ударил парня локтем под ребра. Затем с помощью напарника усадил его на металлический стул и прикрепил наручниками. «Пусть теперь покрутится, даже интересно посмотреть». Вскоре появилась детектив Дженни Шмидт из отдела расследования преступлений на сексуальной почве. «Ах, вот он какой, этот кусок дерьма!» Краснолицый коп кивнул. «Правда, красавчик, и главное, один к одному. Посмотрите. Он протянул Шмидт рисунок. Права ему уже зачитали? Спросила Шмидт, наклонившись над парнем. Тот пыхтел, как конь после забега, трепеща ноздрями. Она помахала рисунком перед его лицом. Даже не верится, что ты не позировал. Терри вгляделась в рисунок в руке детектива, затем в одержанного. Остальные копы в комнате отвлеклись от работы и с любопытством следили за происходящим. Если бы возник малейший предлог застрелить подонка-насильника тут же, на месте, любой из них этим предлогом непременно воспользовался бы. В комнату вошел служащий в брюках хаки и рубашке на выпуск с большой картонной коробкой с папками. Водрузил ее на стол. Шмидт вгляделась в него поверх очков. «Кто вы?» «Из отдела информации для общественности», — ответил он. «Принес материалы для детектива Тауэрс». «Принесли», — сказала она. «Теперь уходите». Служащий выложил несколько папок и поднял коробку, вглядываясь в рисунок. «А во, здорово. Большое спасибо, ваше мнение мы очень ценим, но, пожалуйста, не задерживайтесь». Шмидт указала на дверь. Служащий вздохнул и ушел, балансируя коробкой, как официант под носом. Терри откашлялась. Шмидт только сейчас увидела ее и холодно кивнула в знак приветствия. «Дайте мне на минутку рисунок», — произнесла Терри. «Я хочу посмотреть, кто его сделал». Шмидт вздохнула, словно ее попросили пожертвовать почкой для пересадки, и неохотно протянула рисунок, но прежде еще раз взглянула на задержанного. Терри перевернула рисунок обратной стороной, где были отмечены дата, время, имя и фамилия свидетельницы и рисовальщика, Натан Родригес. Затем посмотрела на прикованного к стулу задержанного. Сходство идеальное. У Родригеса есть дар, безусловно. Как он это делает? Невероятно. И еще, тот же Родригес лишь взглянул на рисунки, и ему уже было ясно, что их сделал один человек, правша. Кстати, в лаборатории это подтвердили. Бумага взята из одного блокнота для рисования, что удалось определить по скрепляющему листы клею. Но это все крохи, их не представишь окружному прокурору. Пока на рисунках, кроме крови убитых, никаких посторонних субстанций обнаружить не удалось. И в другом Родригес прав. Эти рисунки обозначают почерк преступника. Он соблюдает какой-то лишь ему известный ритуал. Компьютерный анализ двух рисунков, обнаруженных на телах двух погибших, не выявил соответствий. Серийный убийца. Эти слова очень не хотелось произносить вслух. Пока. Потому что, и Терри это твердо знала, немедленно возникнут федералы. Серийные убийцы, их прерогатива, и они ее никому не уступят. Хотя в последние несколько лет серийные убийцы оказались слегка понижены в статусе, уступив первое место террористам. Впрочем, и с теми, и с другими ФБР справлялась одинаково успешно, особенно в предотвращении подобных преступлений. Что касалось серийных убийств, то Терри полагала, что следовало бы принять закон о стерилизации всех граждан, склонных к немотивированной жестокости. Для начала, пока не выявлены гены зла, о которых в последнее время так много рассуждают ученые. В общем, сделать так, чтобы Джеффри Дамер и семь не плодились по всему миру. «Хотите сохранить этот рисунок на память?» – спросила Шмидт. «Вставить в рамку? Извините». Терри протянула рисунок детективу и покинула комнату. Из головы не выходил Натан Родригес и его особый дар. Он ей поможет. Она пока не знала как, но обязательно поможет. 8. Я шагнул в квартиру и застыл на пороге. В нос ударил крепкий неприятный запах. «Значит, бабушка опять варит какое-то зелье. Бабушка». Я прошел по сумрачному коридору в кухню, где на плите в небольшой кастрюле что-то булькало. Дело в том, что моя бабушка Долорес, Сантера 8, жрица культа и одновременно знахарка. Клиентов у нее хоть отбавляй. Думаю, не в последнюю очередь потому, что она добрая и отзывчивая, знает, как помочь людям. Вот они к ней и тянутся. В гостиной прежде всего привлекали внимание яркие пурпурные шторы на окнах и большой диван, покрытый шерстяным розовым пледом, с множеством подушечек. Стены увешаны моими рисунками, среди них несколько изображений святых. В углу располагался баведа, нечто вроде алтаря в память усопших предков, покрытый белой скатертью столик. Над ним фотография моего отца, 20х30, где он был снят после окончания полицейской академии. Баведа у бабушки всякий раз был оформлен по-разному. Сейчас на столике стоял десяток бокалов с водой. Это означало, что она просила что-то у предков. В конце коридора из комнаты святых, где бабушка принимала посетителей, доносились голоса. Мне часто доводилось видеть, как люди, входя туда, крестились. Неудивительно, большинство исповедующих сантерию оставались католиками. Да-да, поклонялись африканским идолам, аришам, просили у них прощения, советов и даже наказания для своих врагов. Их не смущало, что церковь осуждала сантерию. Я пытался объяснить это противоречие бабушке, подчеркивал тот факт, что сантерия возникла как следствие насильственного обращения в католичество африканских рабов, привезенных на Карибские острова, но она не слушала, регулярно ходила в церковь и не видела в этом никакого греха. Когда я был ребенком, она заставляла меня запоминать имена ариши и над чем каждый имеет власть, а по воскресеньям таскала в церковь. Вот так и метался я между моей еврейской бабушкой по матери, которая кормила меня латки с 9 и рассказывала о 10 казнях египетских, и пуэрториканской по отцу, представляющей собой сверхмощную смесь христианства и сантерии. Неудивительно, что я вырос агностиком. Моя бабушка любила Иисуса не меньше, чем Аладумари, высшее божество в сантерии, а я любил ее и потому давно уже отказался от попыток в чем-либо убедить. Дверь комнаты святых отворилась, и оттуда вышла бабушка и ее посетительница, пожилая женщина. Бабушка повернулась к посетительнице, прошептала что-то по-испански, протянула свечи с изображениями святых, объяснила, когда зажигать. «Ты взяла с нее за свечи?» – спросил я, когда женщина ушла. Бабушка уперла руки в бока и прищурилась. «Я не обираю тех, кто страдает в нужде, знаю, но нельзя же тратить все свои деньги на других, успокойся». Она нежно взяла мое лицо в свои руки. При этом ее макушка едва достигала моего плеча. «Вен, естецинандо, 10. А что ты там варишь, кошку? Перестань». Она с улыбкой погрозила мне пальцем. «Почему ты не бреешься, Ната?» Бабушка называла меня деткой, деточкой, малышом, но теперь уже чаще Ната. Имя Натан ей произносить было трудно, и к тому же она его не любила. Она сообщала об этом моей матери по крайней мере раз в месяц и, надо отдать ей должное, так до сих пор и не прекратила. Когда-то бабушка лоббировала имена Антония и Мануэль. В этом году, в январе, на мой 33-й день рождения она подарила мне бумажник с вытесненной буквой «А». «Почему А?» – спросил я. «На случай, если ты все же решишь сменить имя на Антония», – ответила она. К счастью, этого не слышала моя мама, иначе бы она непременно сделала плоц, скандал. Это было любимым словечком моей еврейской бабушки. «Я сейчас сделаю плоц», – часто повторяла она. Обе бабушки обожали друг друга, хотя сомневаюсь, что понимали одна другую, поэтому, наверное, и обожали. Иногда бабушка Долорес употребляла слово «плоц», чем меня невероятно смешило. В кухне она снова спросила, почему я не бреюсь, и я ответил, что мне не нравится смотреть на свое лицо. Она назвала меня вруном и погрозила пальцем, звякнув браслетами. «Варишь зелье для кого-нибудь из клиентов?» Я показал на кастрюлю на плите. «И за травы заплатила ты, куе импорта, 11. «Да, важно, потому что мне неприятно, что ты так расходуешь свои деньги. Было бы лучше, Ната, если бы ты позаботился немного о себе. Живешь один в своей запущенной квартире, на работе постоянно рисуешь преступников. Давно пора найти приличную девушку, завести детей. О боже, и не надо говорить о боже. Настало время найти хорошую девушку». Она снова охватила мое лицо руками. «Аис, гуапа, 12. Бабушка часто называла меня красавчиком, даже когда сердилась. Она искренне считала, что я похож на Фернандо Ламоса и всех остальных красивых актеров, латиноамериканцев и испанцев. На прошлой неделе она добавила к списку еще и Рики Мартина. К сожалению, я не похож ни на одного из них». На мгновение ее лицо помрачнело. Я взглянул на кипящую кастрюлю и вспомнил, что этим зельем окропляют жилище, чтобы выгнать оттуда злых духов. «Куи паса, уела, паса алга, 13. Я видела сон. Опять? Плохой?» Бабушка пожала плечами, взмахнула рукой в браслетах. «Хочешь, чтобы я нарисовал его?» Я рисовал ее сны с незапамятных времен. Большей частью это были фантазии в стиле Шагала, с облаками, дикими растениями, латинскими крестами и танцующими животными. Но были и плохие сны, темные, тягучие, наполненные зловещими предзнаменованиями, которые меня в отрочестве повергали в дрожь. Эти рисунки бабушка не сохраняла. Подозреваю, что она сжигала их, принося в жертву аришам. «Он был какой-то нечеткий», — произнесла она. «Может, если ты мне опишешь его, он станет яснее. Потом, вначале поешь. Сегодня я приготовила для тебя треску». Упоминание о ее знаменитой жареной треске со специями вызвало у меня обильное слюноотделение. «Здорово. А то я боялся, что ты собираешься меня кормить этим противным зельем. Не надо над этим насмехаться, мальчик, нехорошо обижать Аришей. Бабушка сделалась серьезной, повернулась, сняла с полки небольшую синюю бутылку, затерянную среди нескольких десятков других, быстро вытащила пробку, пробормотала что-то себе под нос, вытряхнула немного жидкости на пальцы и брызнула на меня. «Муй биен, ун пацеде агуа санта, 14». Я покорно стоял, зная, что спорить с ней бесполезно. «Садись». Бабушка зажгла горелку рядом с кастрюлей с варевом, достала из холодильника треску, разогрела солидную порцию, поставила передо мной. Я с аппетитом ел, а она принялась рассказывать об одной бедной душе, которая требует сострадания, потом о другой, о том, что людям надо быть светлее и добрее, о том, какие цены сейчас на рынке, затем снова посетовала, что у меня нет постоянной девушки. И в этот момент перед моими глазами вдруг возникла Терри Руссо, проводящая пальцами по своим роскошным волосам. Я сказал бабушке, что мне не везет с женщинами, и она предложила принести жертву Ашун, богине любви. Я вздохнул, и она тоже вздохнула. От добавки я отказался. Бабушка перестала говорить о пустяках, вымыла посуду и велела мне следовать за ней. Было видно, что она готова. Я, как обычно, начал напевать ее любимую песенку, правда, сейчас не в таком веселом ритме. Она начиналась словами: «Пожалуйста, будь осторожна, когда отдаешь свое сердце, все может измениться к худшему». В гостиной я достал из ящика блокнот и карандаши, они всегда хранились тут, сел на диван и раскрыл чистый лист. «Комната», — промолвила бабушка, располагаясь рядом со мной, чтобы наблюдать за моими действиями и направлять. «Просто комната?» «Нет», — ее голос прозвучал серьезно. Она приложила ладони к сердцу, закрыла глаза и начала описывать комнату. Картина из ее сознания переместилась в мое, а потом на бумагу. С бабушкой легко работать. Она точно описывала увиденное. Немаловажную роль, конечно, играло то обстоятельство, что за много лет мы замечательно настроились друг на друга. Она глянула на мой рисунок. «Очень хорошо, я работал», а бабушка продолжала описывать комнату. Затем наклонилась над блокнотом. «Очень хорошо». Она пока не улыбалась, но я понимал, что в душе ее просветлело. Может, в этом все и дело. Она рассказывала, я рисовал, и этот процесс как-то освобождал ее от тревоги. То, что я пытался объяснить Терри Руссо. Бабушка вздохнула. «Но кое-что нужно исправить. Здесь и здесь. А вот тут добавить». Наконец исправления закончились, и я попал в точку. «Как всегда. Хорошо». Бабушка откинулась на спинку дивана и перекрестилась. «Нет, плохо». «Что плохо? Мой рисунок?» «Нет, комната. Она не кажется мне такой уж плохой». Бабушка подняла руку, звякнув браслетами. «В этой комнате есть человек или его дух. Чанга послал мне предупреждение. Я не могу увидеть этого человека, но может, ты сумеешь. Ты хочешь, чтобы я изобразил человека, которого не видел?» Бабушка смотрела на меня так, словно верила, что я действительно могу. «Это похоже на ад. Не мой рисунок, а твой сон». Я рассмеялся, но бабушка меня не поддержала. Она перекрестилась. «В комнате есть что-то еще. Самосидится. 15 перед окном круга, внутри круга я не успела увидеть, оно ушло. Закрой глаза, и оно вернется. Ловя. 16, провозгласила она спустя несколько секунд и рассказала мне, что нарисовать.